ОУВИ Катя. Да, неожиданно вышло. Но кто мог знать, Умка, что твои родители знакомы с большим боссом? А тем более, что окажутся сегодня с ним за одним столом. Еще час назад я и сам не предполагал, что заявлюсь сюда. Я не знала, что Роман Сергеевич, хозяин города и босс, папа никогда не говорил, и фамилии его не называл. Неудивительно. О таких людях не говорят, Кать. Пожал Ваня плечами. Себе дороже. Никаких сплетен. С такими, как Градов, налаживают контакты, их уважают и боятся. Кстати, откуда ты его знаешь? Видела несколько раз в детстве и позже, когда была школьницей. Он приезжал к нам домой, оставлял охрану за дверью квартиры, и они всегда закрывались с отцом и дядей Максимом в кабинете. Конечно, я понимала, что он богатый человек, но никогда не задумывалась, насколько влиятельный. Он всегда был приветлив с нами. Ну вот видишь, и сегодня ничего страшного не случилось. Чего ты расстроилась? Ну, узнали твои родители, что мы не только танцуем, но и встречаемся. И что? Наверняка твоя лялька им бы и так все рассказала в красках, а там и догадаться несложно. Знаешь, если хорошенько подумать, то, может, это и не случайность вовсе, то, что они здесь оказались. То есть, что ты хочешь сказать? Мы сидим с Воробушком, взявшись за руки у него в комнате, и как два нашкодивших подростка смотрим друг другу в глаза. У Ваньки вдруг розовеют щеки, но он не отводит взгляд. «Я рассказал о тебе маме. Мне скрывать нечего. Точнее, сначала проболталась Женька, а потом... В общем, мамы, они любопытные, сама понимаешь. Вот и моя не исключение. Если она, в свою очередь, рассказала о тебе Биг Боссу, боюсь, этот хитрый жук запросто мог организовать встречу. Он матери во всем потакает. Возможно, твои родители никогда бы и не догадались, зачем их пригласили, если бы не появились мы. Но это только догадки. Мне кажется, твоего папу хлебом не корми, а дай о тебе поговорить». «Ведь так?» «Ну, вообще-то да, признаюсь. Я давно привыкла, что обо мне знают все его друзья». «Они тебя любят, Умка, твои родные». «Я их тоже люблю, Вань, вот потому и переживаю. Мне кажется, не совсем правильно получилось. Боюсь, папа обиделся. Я ведь...» «Виновато вздыхаю. Не говорила им о тебе. Вот так, как это сделал ты». И это настоящая пощечина по лицу совести. Это проклятый спор не дал мне рассказать о тебе, хочется крикнуть, а вовсе не стеснение. Разве можно стесняться такого, как Ванька? Я знаю, что мое признание его задело, но Воробышек гордый парень и, конечно, не подает виду. Ничего, очкастик, мы ведь решили с сегодняшнего дня все исправить. Вместо обиды он приподнимает уголок рта. «Вот оно, отличное начало! А хочешь, завтра мы приедем к твоим с тортом?» «Кать!» Ванька сжимает мои руки крепче. «Да отпусти ты ситуацию! Ну что они, никогда не были молодыми, твои родители? Я им понравлюсь, вот увидишь! Я могу быть обаятельным, и к тому же я не тощий, и у меня нет парика!» Глядя в лицо Воробушка, на умильную синеглазую мордаху, я и сама улыбаюсь. Еще бы он им не понравился. Да наверняка уже нравится, иначе бы никуда они меня с ним не отпустили. И не важно, что я уже совершеннолетняя и вроде как сама могу решать. Папы они такие, знают все рычаги управления сознанием собственного ребенка. Я смотрю на парня перед собой и понимаю, мне он тоже очень-очень нравится. А, возможно, и больше, чем нравится. И если бы не одна совершенная ошибка, я могла бы сейчас чувствовать себя по-настоящему счастливой. Наверное, что-то отражается в моих глазах, когда я произношу его имя. «Ваня, я...» Потому что Воробышек вдруг решительно меня перебивает. «А вот этого не надо, Умка. Не люблю, когда у тебя такой взгляд. Это не ты. Пора взрослеть, Катя». И привыкать не отчитываться, а принимать собственные решения. Не переживай, я знаю босса. Он хитрый мужик, и если поймет, что твой отец напрягся, расслабит. Воробушек быстро собирает вещи, переодевается в спортивный костюм, натягивает бейсболку и присаживается на одно колено, чтобы зашнуровать кроссовки. У него просторная комната, опустевшая без хозяина, но еще сохранившая следы вчерашнего тинейджера. Прямо передо мной висит постер Imagine Dragons, чуть слева от него группа Linkin Park, и я старательно рассматриваю знакомые лица музыкантов, отводя взгляд от бесстыжего Ваньки, запросто раздевшегося при мне до боксеров. Воробушек, заметив мою уловку, весело хмыкает. Он уже зашнуровал обувь и собрал в сумку спальники, достал палатку и поднимает меня с дивана. Поймав пальцами подбородок, коротко целует в губы. «Очкастик, если ты будешь избегать на меня смотреть, я обрасту комплексами, как старая дева мечтами. Ты разве не знаешь, что мужчине необходимо видеть восхищение в глазах своей дамы? Зря я, что ли, хожу в качалку?» «Да, он меня поймал. Жаль, что я не могу рассказать ему, скольких таракашек только что про себя посчитала, чтобы не превратиться в лупоглазую лягушку с отвисшей челюстью и сердечками в глазах. Не зря он ходит и сам прекрасно об этом знает. Ну ладно, так и быть. Набираюсь смелости, понимая, что мы уже на выходе, и он вряд ли снова разденется. Тем более, что его родители запросто могут сюда заглянуть. Показывай обещанный стриптиз. Я готова». Ванька меняется в лице, и на минуту мне уже кажется, что насчет родителей это я сильно поторопилась с выводами. Точнее, что его способно хоть что-нибудь смутить. «Думаешь, обхитрила, да?» Прижмуривает глаз, но вдруг подхватывает сумку, палатку и выходит в коридор. «Будет, все будет, очкастик!» Утаскивает меня следом. «Я обещаний зря на ветер не бросаю!» Как и ожидается, кухня в доме Романа Сергеевича оказывается просторной и не пустым звуком, как иногда бывает в таких домах. Едва мы с Иваном заходим в комнату, я сразу понимаю, что здесь действительно готовят и готовят вкусно. Возле большой плиты копошится невысокий человечек в белом переднике и колпаке. Ловко орудуя большим ножом, он шинкует овощи на доске и тут же переходит к пестику и ступке, измельчая в последней какие-то специи, аромат которых мне отдаленно знаком. На нем наглаженная синяя рубашка, рукава аккуратно подвернуты до локтей, и когда он поворачивается на звук наших шагов, я замечаю под воротником мужчины желтый галстук-бабочку. Надо же! Я сразу догадываюсь, почему он ее надел. Для него эта кухня — сцена, где происходит действо, а значит, работа повару нравится. Он позволяет себе творить таинство и относится к этому с уважением. Интересно, кем он себя ощущает во время процесса — фокусником или артистом? Это не молодой китаец, круглолицый и коренастый. Воробушек представляет мне его как Донга, выходца из поднебесной страны восходящего солнца, и я из вежливости здороваюсь с мужчиной на диалекте путунхуа. Ничего особенного, пара дежурных фраз о том, как мне приятно с ним познакомиться, и вопрос, какая же из специй имеет такой диковинный аромат. Никогда не ощущала ничего подобного. Но китаец вдруг замирает, молча уставившись на меня хмурым взглядом. Странно. Те студенты из университетов Пекина и Гуанчжоу, с которыми я общалась во время участия в международных математических форумах и олимпиадах, прекрасно меня понимали. На диалекте путунхуа говорит 70% Китая, весь север и юго-запад страны, так неужели он из центральной части? И я пробую все повторить на втором из самых распространенных диалектов У, применяемом в Шанхае и Чжэцзяне. В нем я не очень уверена, но китаец молчит, и это меня задевает. Ладно, возможно, он из Гонконга или Макао, и я упрямо повторяю приветствие на диалекте Юэ. Китайский язык — моя слабость, так неужели мои познания в нем меня подводят? Нет, не может быть, это вызов собственной памяти. Китаец медленно откладывает нож на стол и внимательно смотрит на меня. Наконец, отвечает на русском. «Яшмовое крыльцо рождает белую росу». «Что?» Вот теперь и я нахмурилась. Какой странный человек. Ой, Донг, вот только не начинай грузить, а? Кривится Воробушек. Снова ты за свое. Лучше скажи, где у тебя здесь термос и что нам можно взять с собой пожевать. Мы в лес. Кать, не обращай внимания. Обращается ко мне Иван. Донг у нас своеобразный. Типа семейного философа, но он нормальный, честное слово. И снова китайцу. Не пугай мне очкастика, друг. Будь человеком. Но китаец смотрит на меня и упрямо повторяет. Ночь длится. Полонен шелковый чулок. Черт! Чертыхается Воробушек. Нет, ну это слишком. Донг, нам что, лучше уйти? Может, мы к тебе не вовремя? Однако я понимаю, о чем говорит китаец, и мягко замечаю парню. Нет, Вань, он у вас не философ, а скорее любитель поэзии. Не злись, звездочет. Кажется, это он мне. В смысле? Ваш повар сейчас цитирует знаменитое стихотворение Ли Бо, поэта, жившего в Китае больше 1000 лет назад. А ты здесь при чем? Оно специфическое, сложное для перевода и восприятия европейцами. Китайцы считают, что его красоту усеченных строф и смысловую индивидуальность нам сложно постичь, и они правы. Это стихотворение — суть, квинтэссенция старинной лирики. Видимо, ваш повар хочет знать, понимаю ли я, о чем в нем идет речь, раз уж осмелилась с ним болтать на китайском. Проще говоря, понимаю ли я сама то, что говорю, или заучила речь, чтобы произвести на тебя впечатление. Так, Донг? Я права, и мужчина кивает. Так. Мне кажется, что понимаю, с учетом доли условности и личного осмысления семантики слов. Семантика. В языкознании значение, смысл отдельного слова, оборота речи. Вы же, Донг, наверняка имели в виду семантическое поле эмоций вашего родного языка и грамматическую аморфность китайских глаголов. Для этого привели этот поэтический пример. Вот теперь напрягается китаец. Я вижу смешение чувств в его глазах. Он почему-то растерянно хватается за нож и отворачивается, но тут же его бросает, чтобы ворчливо задать вопрос Ваньке. «Ты где ее взял, такую, Ван? Она же дочь дракона!» «Вообще-то врача-ветеринара. Поправляю мужчину сухо. Но если вы хотите поговорить о драконах, то я с радостью поговорю». «Ха-ха-ха!» Смеется Ванька, а вот мне ни чуточки не смешно. Я тоже хмурюсь и сердито поправляю очки. «И ничего не ахаха!» — дразню Воробушка. «Если твой друг хочет, мы можем и по мифологии пройтись. И не только по китайской, но и по японской или даже по корейской. Например, найти отличия в культурах и символах». «Да ладно тебе, Катя, остынь, он же пошутил». «Ничего не ладно, Вань!» — я смотрю на парня. «Если ты ничего не понял, то это не значит, что не поняла я. В китайской мифологии самки драконов откладывают яйца, из которых появляются детеныши. И Донг только что сказал, что я вылупилась из яйца. А значит, глупая, как птица. Точнее, как курица. Я себя не могу видеть, но, кажется, у меня на самом деле валит из ноздрей дым. Нет уж, Ваня, давай-ка ты сам поезжай в лес, а мы тут с Донгом побеседуем на тему моего происхождения из рода рептилоидов. Пока он не пожалеет о своих словах. Как же хочется топнуть ногой, как лялька, чтобы пяткой в пол и громко. Ну почему, почему я снова и снова наталкиваюсь на такое отношение ко мне людей? Ведь я всего-навсего хотела быть вежливой». «Кать, ну, Кать, иди сюда». Неожиданно притягивает меня к груди Ванька, и я утыкаюсь лбом в его крепкое и теплое плечо. Мне почти 19 лет, я всю сознательную жизнь напитывала себя энциклопедическими знаниями и знаю больше, чем 10 человек вместе взятых. Я даже могу складывать в уме шестизначные числа, а дожила до того, что парень гладит меня по голове, как ребенка. «Очкастик, ну хочешь, я тоже буду сыном дракона, а?» Тихо спрашивает. «Донг», обращается к китайцу. Давай и меня записывай в сыновья великого Инлуна, а то какая-то дискриминация по полу получается. А где ее взял, там таких больше нет. Умка такая одна, и она моя. Тогда скажу, Ван, что тебе повезло. Душа и ум у нее точно от дракона, а дух от огня. Невероятно. Я оборачиваюсь к китайцу и вижу, что он смеется. «Прости, девочка», — обращается ко мне на китайском. «Это был урок мне, а не тебе. Специя в ступке, сушеная слива, истолченная с имбирем и мятой. Добавлю вам в чай. Подождите, я соберу сумку». «Ну и напугала ты, Донга, очкастик», — говорит воробушек, сидя за рулем небольшого внедорожника, когда мы выезжаем с ним за ворота поместья его отчима и берем направление к лесу. «Никогда бы не подумал, что этого умника можно уесть. Он был похож на двоечника». «Скорее на грубияна». «Поверь, этот хитрец не первый год морочит голову гостям босса и говорит, что ему вздумается. Я слышал не раз. Вот и тебя решил попробовать на зуб, но сам его чуть не сломал. Хотя он мировой мужик, Донг. Градов его уважает». «Я сама виновата. Не нужно мне было с ним заговаривать, мы ведь еще не знакомы. Конечно, он подумал, что это все, чтобы произвести на тебя впечатление. Но у меня как-то само собой получилось, не специально. Я сижу рядом с парнем на пассажирском сидении Тойоты и смотрю на Ваньку». «Я знаю, Умка». «Вань, а скажи, этот ваш Донг всегда называет тебя Ваном?» Воробушек пожимает плечами, крепко держа руль. «Да, а что? Я вроде как привык». «Может и ничего, но мне почему-то кажется, что определенный смысл в этом есть». «Только не говори, Кать, что все это время наглый китаец надо мной смеялся». Удивляется Ванька. «Неужели правда?» «Ну...» «Эй!» Он улыбается. «Давай договаривай, раз уж начала. Из какого яйца, по его мнению, я вылупился? Из воробьиного? Если так, то знаешь, что-то в этом есть». «Недаром меня всю жизнь называют птицем». «Мне нравится, что он не обидчивый и ни капли не напрягается. Я даже думаю, а может, зря меня задела колкость Донга? Но ведь китаец это сделал умышленно. Ну, хоть воробушка успокою». «Нет, он не смеется, Вань, скорее подшучивает, замечаю. Ван — это титул. Изначально его жаловал исключительно император своим верным вассалом. Что-то типа более мелкого правителя, у которого есть определенная власть, помещика или князя». «Ого!» — впечатляется Ванька. «Хочешь сказать, что Донг признает за мной власть?» «Размечтался!» — я смеюсь. «Если бы это было так, он бы называл тебя господином, а так...» «А так что же?» «А так, думаю, он хочет сказать, что ты не безнадежен. И да, вылупился из яйца». Мы приезжаем в лес в легких сумерках. Уже начало июня, дни стали заметно длиннее, но вблизи от воды и леса тени сгущаются быстрее, а прохлада кажется ощутимее городской. Мы едем несколько километров по грунтовой дороге, пока, наконец, не выезжаем на широкую поляну, на которой стоят несколько автомобилей и мотоциклов. Вокруг тихо, и Ванька, взвалив на одно плечо палатку, а на другое сумку, ведет меня сквозь редкий подлесок в чащу. Эти места ему знакомы, он хорошо ориентируется на местности, и минут через 20 мы выходим к опушке, где уже стоят кругом палатки и заметен народ. Мы появляемся из-за деревьев, и друзья встречают воробушка возгласами удивления и радости». У Ваньки в руках сумки, он не дал мне ничего нести, тропинка узкая, и сейчас я иду за ним, наблюдая, как навстречу подходят парни и хлопают друга по плечам. «Опаньки! Кого я вижу? Смотрите-ка, Гай, Никитос! Неужели это птиц прилетел к нам собственной персоной? Не верю глазам! Вот так бы сразу, а то наплел, что занят! Привет, Вано!» Воробушек ставит сумки в траву и пожимает друзьям руки. «Их лица мне знакомы. Это парни из университета, из группы «Воробушка», и я напрягаюсь, не зная, как они меня встретят». «Привет, Лаврик. Привет, парни. Да, мы подумали и решили тоже выбраться на природу. Я смотрю, сегодня в лесу людно». «Да, не скучно. Улыбается светловолосый парень и кивает в сторону дальних палаток. «Димка Борзов с компанией тоже здесь. Решили хоть раз пересечься по-дружески. Кстати, с ним кое-кто приехал. Ты удивишься, птиц, но Лорка как раз о тебе спрашивала». «Кто? Какая еще Лорка? Вот уж не думала, что слух больно резанет женское имя. Я стою за широкой спиной Воробушка и не могу видеть его лица, но, кажется, он не очень-то удивлен или рад последнему факту». «Вот что я в тебе не люблю, Лаврик», — спокойно замечает другу Ванька. «Так это то, что у тебя язык без костей. Лучше покажи, где вы разбили палатку, чтобы мы с сумкой могли к вам присоединиться». Другие его друзья соображают быстрее и с интересом косятся на меня, наконец-то обратив внимание на спутницу их друга. Я недолго топчусь за спиной у Воробушка. Широкое лапище легко находит меня и притягивает к боку, открывая взглядом парней. Ну, собственно, привет! Я улыбаюсь и поднимаю руку в коротком приветствии, чувствуя у бока живое тепло Ивана. Мне совсем не хочется напрягать их своим присутствием, и я показываю на опушку, чтобы не видеть удивления, появившееся на лицах. «Классно у вас тут, весело». «Ну, конечно, они меня узнали, видели эпичные прыжки на скакалке в танцклубе «Дэнс», сами ржали, помнят по университету и знают, что их друг с ботаншей что-то там танцует по указке декана». Но одно дело танцевать для факультета, а другое — стоять перед ними в обнимку в лесу, появившись вдруг вместе, и делать вид, что все вокруг окей. «Уфимцева? Привет. Вот так встреча. А ты?» «А она со мной, Гай. И да, вам не показалось». Видимо, мы странно переглядываемся с его друзьями, потому что Воробушек вдруг касается носом моей щеки и говорит тихо. «Кать, брось, слышишь? Пойдем, это не их дело». Может быть, и не их. Но парни еще долго косятся на нас, помогая ставить палатку, сообщая Ваньке последние новости, да и вообще болтая обо всем. Один из них по прозвищу Береза весело хмыкает и толкает светловолосого плечом, когда слышит из уст Воробушка мое имя. «Ты слышал, дух? И это тоже Катя». «Слышал». Похоже, нашего птица на Катях заклинило. Шутка им понятна, и Лаврик с Березой смеются, но оба озадачиваются, заметив, что мы с Ванькой тоже улыбаемся. Наши отношения им непонятны, мы пока для них скорее друзья, чем пара. Воробушек не торопится смущать меня прилюдным вниманием, зная, как я последние дни этого внимания сторонилась, но относится ко мне явно теплее, чем к другим девчонкам и парням. Это до странного любопытно. На поляне больше 20 человек народа, несколько компаний, насколько я могу судить, знакомых между собой. Все съехались сюда несколько часов назад и уже успели разбить палатки, стащить хворост для большого общего костра и разжечь костры поменьше, на которых готовится шашлык, а в зале лежит завернутая в фольгу картошка. Все до привычного знакомо и просто. Ванька с парнями тоже нанизывают мясо на шампура и ловко общаются с костром. Они явно здесь не новички, пока я разбираю сумку с провизией от Донга и готовлю нехитрый стол. Да и вообще осваиваюсь с местностью. Здорово здесь у них, если честно. Природа красивая, место тихое, где-то поблизости в низине журчит вода, и я решаю, пока совсем не стемнело, пойти посмотреть на речку. «Катя, только не уходи далеко», — предупреждает Ванька. «Здесь часто связь пропадает, можно и потеряться». «А вот это он зря беспокоится. Что, я себе враг, что ли, в глушь забредать?» «Ничего, по звездам выберусь». И эта шутка тоже понятна нам двоим. «Привет, мальчики! Привет, Ваня!» К нашему костру подходят две девчонки. Я вижу их впервые. Обе симпатичные и постарше меня. У обеих волосы распущены, и, кажется, это им ничуть не мешает чувствовать себя в лесу комфортно. Странно, я пока добрела до опушки, раза три косу из цепких ветвей выдирала, а им ничего. Хм, а может, и не стоит идти смотреть на речку? Что я там не видела? Воробушек почти закончил с мясом и оглядывается. Увидев девчонок, он улыбается им приветливо и спокойно, как старым знакомым. Буднично, без света в глазах, а я понимаю, что затаило дыхание. Что это со мной? Я и сама не заметила, как напряглась. Но не может же он всегда улыбаться мне одной, в самом деле. Но почему-то именно этого хочется. «Привет, девочки, как жизнь?» «Да вроде ничего, а у тебя?» «Спасибо, не жалуюсь». «Вань, я уезжала в Штаты, вот вернулась, была на кастинге». «Здорово, и как там в Штатах?» «Хорошо, но дома лучше». «Может, слышал, мы пролетели с отбором в шоу, не хватило подготовки. У них бальники очень сильные». «Да, я слышал, Димыч рассказывал. Мне жаль, Лариса, но, может, тебе в другой раз повезет». «Но, похоже, девушке так не кажется. Слишком грустная у нее улыбка». «Не уверена. Мы с Эдиком разбежались». Пожимает она плечами. «Давно было пора». «Ты же знаешь, что он не умеет работать в паре, вечно тянет одеяло на себя». «Это какой-то бич, что мне так не везет с партнерами». «Да уж, сочувствую». «Но, возможно, и повезет однажды, если кое-кто передумает». «Даже мне, несведущему человеку в этом разговоре, понятен намек и ожидание в словах девушки, но Ванька, продолжая возиться с костром, спокойно отвечает: «Я не передумаю, Лариса, если ты обо мне. Я уже говорил». «Жаль, Ваня, а ты мне очень нужен». «Ничего себе признание!» Парни зависают, услышав его, ну а я, кажется, врастаю в землю. «Но ведь речь о танце, и или нет?» «Эй, Ларис, а не жирно ли птицу будет? А может, я тебе подойду?» Друг Ивана, Саша Гайтаев, приобнимает девушку за спину, недвусмысленно ей улыбаясь. «Я тоже умею танцевать эту, как ее, ламбаду и ча-ча-ча. Почему все лучшее всегда достается воробушку?» «Может, потому что он везучий?» Предполагает незнакомка Лариса, отвечая парню с вызовом, и я с ней согласна. «Кстати», — пеняет ребятам, — «вы сказали, что вашего друга сегодня не будет. Шутники, а я и поверила». «Да мы и сами не знали», — возмущается Лавр Богодухов, клятвенно опуская руку на сердце. «Скажи, Ванька, они с Катей всего час назад приехали. Он вообще сегодня вечером должен был танцевать. У нас день факультетов на носу». «Странно», — удивляется девушка, обращаясь к воробушку. «А Дима говорил, что ты последнее время мало танцуешь. Тебя почти не видно среди брейкеров. Я приходила на батлы, но тебя не застала». С мяса в костер капает жир и шипит на золе, поднимая вверх язычки пламени. Ванька торопливо сбрызгивает прогоревшие дрова водой и спешит провернуть шампура. «Ну почему же? Танцую», — отвечает без особого интереса. «Правда, не брейк-данс и не с парнями». Он вдруг озорно улыбается и подмигивает мне. «Но лично я всем доволен. А ты, партнерша?» «Я? Что?» Незнакомка замечает его взгляд и тоже с интересом оглядывается в мою сторону. Я вижу, как она старается разглядеть в невысокой девушке перед ней черты роковой красавицы, но, увы, очки и растрепанная коса не производят на нее должного впечатления, и она успокаивается. «Да, знаю. Я еще и щеку оцарапала ветками. Видок хоть куда!» Я вспоминаю Светку. «Вот елки! Нужно было ресницы накрасить! Все, решено! Теперь непременно и всегда! На самом деле можно и постараться для Ваньки, раз уж он у меня вон какой красавчик!» Снял возле огня спортивную кофту и снова играет крепкими бицухами и красивыми плечами под белой майкой. Я уже не говорю о синих глазах. «У меня? Неужели я именно так выразилась?» Компания продолжает ждать моего ответа, и из груди вырывается нервный смешок. «Я? А, да, довольно. Ну, в том смысле, что, Ваня точно на себя одеяло никогда не тянет. Если честно, он классный партнер вообще во всех смыслах. Мне нравится». «Ой, это что я сейчас с перепугу сказала? Я ведь только имела в виду, что на него можно положиться и вообще, что с ним комфортно и интересно. Но они ведь меня правильно поняли?» «Упс, видимо, нет. Я вижу, что даже у воробушка брови ползут вверх. Но женщины на то и женщины, чтобы быть сообразительнее мужчин, вот и сейчас Лариса удивляется первой». «Ваня, это чья-то младшая сестра такая развитая? Твоя? Вы сейчас что, здесь шутку прокачали, а мы не в теме?» «Начинается». Воробушек встает на ноги, забыв о шашлыке, но я и сама могу ответить. «Чья-то сестра определенно», — сообщаю незнакомке. «Но не Ванина. Кстати, это вполне совершеннолетняя». «А по виду не скажешь», — отвечает девушка. «Больше 15 не дашь». Что ж, укол достиг цели, и подбородок упрямо поднимается. «Ничего, не первый раз, переживу. Однако показать, что меня задели ее слова, много чести, и я натянуто улыбаюсь. А это семейная особенность — выглядеть молодо, спасибо маме. Моей вот, например, больше 30 никто не даст. А вам сколько? 28? Я с интересом смотрю на девушку. Вы хорошо сохранились». Кто-то из парней кашляет и давится минералкой, а я обращаюсь к воробушку, отворачиваясь от компании. «Ладно, Ваня, я лучше к реке пойду». Взмахиваю рукой в сторону. «Прогуляюсь. Что-то здесь запахло нафталином». Я уже отошла от костра на несколько шагов и все же слышу, как Ванька спокойно, но холодно отвечает своей знакомой, сминая подошвами кроссовок сухие ветки, устремившись за мной. «Лара, шла бы ты к Димычу. Думаю, ты узнала все, что хотела». «Нет, это не река. Так, речушка». Рукав, отошедший от основного русла, мелкий и каменистый. Через 5 минут я стою у воды, а воробушек обнимает меня сзади, обвив руками за плечи, уткнувшись подбородком в мою макушку. «Ну не злись, очкастик. Если кому-то сложно принять мой выбор, это его проблемы, не наши. Не переживай так больше, я этого не хочу. Просто будь собой. Ты мне нравишься любой, даже обиженной и хмурой». «Ему, может быть, и нравлюсь. Но что делать с другими? Мне будет сложно привыкнуть к тому, что у тебя были девушки в прошлом. Кажется, Вань, я не смогу каждой противостоять». Ванька целует макушку, и это ужасно приятно. «Мне, конечно, льстит, Катя, что ты записала меня в Дон Жуаны, но это не так. 2 года назад я болел одним американским шоу, и мы с Ларисой пробовали танцевать в паре. Вот и все». «И?» «У нас не сложилось. Я просто понял, что мне это неинтересно. Кроме танца у меня с ней ничего не было». «Вообще?» «А ты что, ревнуешь?» Я пожимаю плечами, и воробушек обнимает крепче. «Не скажу, что она не хотела, признается, но...» «Но...» Я осторожно забрасываю крючок, однако Ванька, как опытный карась, легко обходит опасную зону. «Но я знал, что однажды встречу тебя, очкастик!» «Невероятно! Вот же хитер-бобер!» Обида забыта, и настроение снова поднимается за отметку плюс. Я поворачиваюсь и смотрю ему в глаза. «Вань, тебе когда-нибудь говорили, что ты хитрый лис?» Лицо у Ваньки честное до невозможности. Такое только и бывает у настоящих хитрецов. «Нет». Он склоняет голову и находит мои губы. Я успеваю ахнуть и поймать своими его улыбку, прежде чем пропадаю в поцелуе. «Но мне говорили, что я хитрый птиц».